Глава 11. Досуг в закрытом городе. Культура, спорт, достопримечательности, отдых, садовые страсти и даже секс. Общая информация о том, что люди делают в свободное от работы время, доказывающая, что закрытые города не только умеют хорошо отдыхать, но и являются центрами культуры своих регионов, обладая богатой историей и прекрасной базой, созданной во времена СССР. Любят ли люди в ЗАТО развлекаться, или они только тем и заняты, что подсчитывают число атомов и электронов? Нет, не только. Люди здесь любят жизнь. И, может быть, даже острее, чем все остальные, потому что живут бок о бок с контролируемой, как им кажется, но все-таки огромной опасностью. Чем же занимаются жители закрытого города в свободное от основной работы время? Начнем с утилитарного. Где питаются? Рестораны, кафе и клубы. В каждом уважающем себя ЗАТО предостаточно этих центров развлечения. В советское время все они, естественно, принадлежали государству. В нынешнее же время их владельцы — это частные предприниматели, которых, как вы уже знаете, в ЗАТО очень много. Все они оригинальные, несут дух и рецепты своего владельца, а иногда и национальный оттенок. В общем, обычный ресторанный бизнес. А вот что из особенного. А то, что сохранился здесь такой вымирающий в провинции вид общепита, как столовые. Столовые обычно принадлежат атомному предприятию и муниципальному учреждению, обеспечивающему школы города питанием. Цены в них очень демократичные даже для малообеспеченных слоев населения, а питание сытное и вкусное. В меню всегда несколько видов салатов, 2-3 супа, несколько видов гарниров и вторых блюд. Из исчезающих экзотических видов – компот из сухофруктов, кисель, и полстакана сметаны в стаканчике. В столовой комбината кормят по науке. Врачи-диетологи специально рассчитывают для своих подопечных пищевую ценность. Нужно, чтобы работники, большинство из которых получают во время смены облучение, поддерживали свое здоровье. Как здесь считается, небольшое и в рамках норм, но облучение. Заводчане получают бесплатные производственные талоны на питание в столовой. Это входит в социальный пакет по коллективному договору специалиста с атомным заводом. Всех поваров местные знают в лицо, они очень дорожат своей репутацией. Здесь до сих пор распространен такой способ использования талонов, как «в кастрюльку». Работник или его супруга приходят с несколькими судочками, сейчас пластиковыми контейнерами, и отоваривают сразу много талонов. Повар большим дымящимся черпаком заполняет посудины из огромной кастрюли, закрывает их крышками и отдает счастливому хозяину. Всегда есть традиционно большой ассортимент выпечки. Столовые комбинаты располагаются как на промышленной площадке завода, так и в жилой части города. Если первые доступны только работникам в рабочее время, то вторые открыты для любых желающих. Вообще, посещение столовой комбината – это такой ностальгический визит в столовую СССР. Кому-то выражение резанет ухо, но, как помнит мой уважаемый слушатель, снабжение запреток сильно отличалось от всего остального в СССР, и поэтому посещение столовой в закрытом городе – это всегда было удовольствие. Чего стоил отдельный диетический зал с паровыми котлетками из телятины? Это было, конечно, от нужды. Количество раковых заболеваний органов пищеварительной системы указывало на необходимость и настоятельно требовало специального питания для работников, которым нужно было восстанавливаться. Оказавшись однажды в закрытом городе, не откажите себе в удовольствии и спросите принимающую сторону, где у них в жилой части города находится заводская столовая, и продегустируйте блюда. Но, внимание, ничего не перепутайте, именно в жилой части города. Потому что если спросите просто «Где у вас тут на заводе столовая?», через пару минут попадете под подозрение. А зачем вам столовая завода? Вы что, шпион? Увы, любые странности поведения чужаков и вопросы, заданные не впопад, немедленно падают в бдительное коллективное бессознательное, вызывают подозрение и реакцию «поймать шпиона». Если же вы, поймав удачу за хвост, поедете в ЗАТО или на атомное предприятие по официальным каналам Росатома, то посещение заводской столовой будет обязательной частью вашей культурной программы. Ни за что не отказывайтесь. Это будет не только приличный обед, но и реальное «Back in USSR» — путешествие во времени. Вы попадете в атмосферу старого ЗАТО и увидите своими глазами то, что видели сотни тысяч людей комбината до вас последние 70 лет. Например, в Озерске столовая завода располагается в одном и том же здании с 1950-х годов. Где и чем развлекаются? В каждом закрытом городе кипит культурная жизнь. Во всяком случае, отцами-основателями предусмотрено все, чтобы она била ключом. А уже кто и как этим воспользуется – личное дело каждого. Почти везде настоящий драматический, иногда не один, и кукольные театры с профессиональными труппами. Вот гордость каждого города. «Не хлебом единым сыт человек», – решили в самом начале руководители атомного проекта и оказались правы. Дома культуры, минимум два, как центры досуга и развития с десятками кружков для детей и взрослых, театры как кульминация эстетических потребностей, были созданы, развивались и выросли параллельно с городами. С самого раннего детства родители отводят вас в театр. Сначала это кукольный, потом драматический или оперетты. В репертуаре второго всегда несколько детских спектаклей. А первый давно и традиционно занимает свое место в сердце малышей. И потом уже выросшие дети ведут в эти же театры свою малышню. Другой центр богатой культурной жизни затошных интеллектуалов – библиотеки. Их довольно много, они богаты своими книжными фондами. Работают не только центральная городская взрослая и детско-юношеская библиотеки, но и их многочисленные филиалы. Маленькие библиотечки по месту жительства. Это была отличная идея разместить библиотеки, кроме центра города, еще и по окраинам. Хотя закрытый город довольно небольшой, и в любую точку его можно добраться за полчаса на автобусе или маршрутке, но чтобы специально ехать в библиотеку, времени всегда не хватает. Именно поэтому библиотеки еще в советские времена пришли к своему читателю. Их располагали в полуподвальных помещениях клубов по месту жительства. В 90-е годы уже при строительстве спальных районов библиотеки стали поселять на первых этажах или пристройках к жилым зданиям. Это оказалось очень удачной затеей, народ туда хлынул, близко. В библиотеках берут книги, сидят, читают, пишут, проводят встречи, организуют кружки. Там есть свои писатели и поэты, даже любители-хронографы. Неистощимые на выдумки библиотекари организуют план тематических мероприятий. Честно признаться, большинство из них бывает посвящено все тому же ядерному щиту, но что поделаешь, это и есть специфика этих мест. Лучше пусть идут в библиотеку, чем выводить радиацию. Кинотеатры. В советское время в каждом ЗАТО было как минимум три кинотеатра. Развлекали работников в перерывах между кованием щита по полной программе. Залы всегда были полны, и достать лишний билетик было нелегко. В 90-е советские кинотеатры благополучно скончались вместе с эпохой, муниципальный бюджет больше не мог содержать убыточный бизнес, и здания были распроданы, чаще всего под торговые центры. Народ разбежался по видеосалонам 90-х. С развитием техники и повышением уровня жизни люди уткнулись сначала в личные видеомагнитофоны, а затем в экраны компьютеров. Казалось, что кино, как форма досуга, в закрытых городах отомрет. Но нет, оно выжило. В настоящее время муниципалитет, а это обычно именно он, озабочен досугом горожан, как правило, все-таки содержит один кинотеатр. Его мощности вполне хватает, чтобы поддержать любителей широкоформатного кино и демонстрировать новинки, которых пока нет в общем доступе. Можно сказать, что кинотеатры переживают сегодня и взато свое второе рождение. Они модернизируются и становятся точкой притяжения и досуга еще и потому, что при них обычно есть кафе, где народ проводит время и до, и после просмотра. О, спорт, ты мир! И в закрытом городе тоже! Спортивная жизнь играет значительную, одну из ведущих ролей в жизни любого закрытого города. Вот где, можно без преувеличения сказать, бурлит энергия. Так было с самого начала истории этих мест. Почему спорт был так важен? Во-первых, потому что нужно было что-то делать с огромной энергией молодых мужчин, прибывших на строительство завода. Как вы помните, женщин не хватало. Во-вторых, потому что спорт — это всегда соревнование и чья-то победа. Идея соревновательности, один из двигателей социалистического строя, стала также символом продвижения в атомной индустрии. Она заложена в самом духе организации жизни на производстве. Казалось бы, ну в чем на атомном производстве можно соревноваться? Кто больше выделит изотопов? Кто меньше допустит технологических ошибок? Кто получит меньшую дозу? Так все секретно. А вот поди ж ты. Оказалось, что если устраивать спортивные соревнования, то можно создать такое безопасное место, где той же самой командой, что и на заводе, заниматься чем-то, что не запрещено обсуждать, тем самым укрепляя доверие друг к другу и создавая межличностные взаимодействия. О работе даже на работе говорить было нельзя. Поэтому советский спорт в запретках процветал, а сумма в строке бюджета на приобретение спортивного инвентаря для нужд производства была одной из самых значительных. Идея настолько понравилась руководству и прижилась, что пережила коллапс и отсутствие финансирования 90-х. Как только отпала секретность, она трансформировалась в идею соревнования на рабочих местах. По каким только показателям не соревнуются атомщики по месту своей работы. Когда и куда ни глянь, в атомной индустрии сплошные соревнования. Соревнуются все со всеми по горизонтали и по вертикали, подразделениями, цехами, заводами, предприятиями. Советский лозунг «догнать и перегнать», скрещенный с японской системой, сегодня является одним из столпов, на которых зиждется философия атомной корпорации. Спорт оказался очень полезен для развития дисциплины на атомном производстве. Все начинается в детстве. Взато обычно минимум 3 стадиона, детская спортивная школа, бесчисленные спортивные залы и секции. Несколько бассейнов, а зимой катки. Красота! Спортивные тренеры среди самых уважаемых и высокопочитаемых взато людей еще с советской эпохи. Они воспитали уже несколько поколений мужчин взато. «Это мой тренер», произносит с особой гордостью. Так говорят о самом значимом человеке в жизни. Их знают в лицо, узнают на улицах, к ним приводят своих детей и даже внуков, к ним идут за советом. Плачут, когда читают некрологи. Советские дети зато, ходившие в одну спортивную секцию, часто сохраняют эти отношения на всю жизнь, переводя их из разряда личных в число деловых, встречаясь уже затем за бизнес-разговорами в частных спортивных залах. Сегодня количество спортсменов и соревнований не только не уменьшается, а увеличивается. К традиционным футболу, хоккею, борьбе добавились частные спортивные клубы тенниса и даже чирлидинга. Города имеют собственные сборные по многочисленным видам спорта. Если у города нет собственной сборной, местные спонсоры обычно это атомный завод и другие крупные местные бизнесмены, поддерживают самый успешный муниципальный или частный клуб. Городу надо держать марку. Спортсмены и команды участвуют как в межотраслевых соревнованиях Росатома, борясь за звание лучшего в системе либо закрытых городов, либо предприятий Росатома, так и в территориальных соревнованиях – областных, общероссийских и даже международных. У ЗАТО есть даже свои олимпийские и параолимпийские чемпионы. Спорт является одним из тех немногих гибких вопросов, на компромисс по которым идут даже суровые режимные органы. Спортсмены не опасны для режима, а их победы нужны. По этой причине ЗАТО довольно часто проводят соревнования с соперниками из обычных городов на своей территории. Режимный отдел атомного предприятия, кровно заинтересованный в идее соревновательности, милостиво дает разрешение для въезда спортсменов без оформления анкет. Обычно это делает в форме по спискам, как и в случае с театрами. Кажется, что спортивное соревнование – это одна из немногочисленных возможностей продемонстрировать себя коллективно внешнему миру для людей из закрытого города. Ведь до настоящего времени страна по-прежнему почти ничего не знает об их обычной, человеческой, не связанной с атомом жизни. Впрочем, это палка о двух концах. Приехали, сыграли, выиграли или проиграли, уехали. Слишком малое количество свободного времени – для того, чтобы хоть что-то узнать друг о друге. Если при этом еще и вся атрибутика команды ЗАТО представлена исключительно изображениями атома, то создается все то же самое довольно однобокое впечатление. Мы говорим «город», подразумеваем «завод». Мы говорим «спортсмены», подразумеваем «работники завода». Но иного выбора нет, особенно если твой единственный спонсор – это и есть атомное предприятие. Достопримечательности, музеи и чувство истории. Каждое атомное ЗАТО может похвастаться набором замечательных и уникальных монументов, памятных мест. Художественную их ценность мы обсуждать здесь не будем, потому что автор не является экспертом в этой области и измеряет ценность объектов исключительно со своей субъективной точки зрения. То есть будет хвалить их по принципу ежихи, говорящего ежонку «мой гладенький». Поговорим лучше о том, откуда взялись местные достопримечательности, кто и почему их ищет, создает и хранит, наконец, какую роль они играют в социальной жизни сообщества и истории города. В советское время обычные музеи здесь отсутствовали по факту секретности. Если даже они и были, то их тщательно прятали где-то на территории атомного предприятия, и были они недоступны широкой публике. В те времена мы, сами жители закрытого города, не имели права знать, что у нас происходит. Сегодня в каждом ЗАТО есть минимум два музея. Муниципальный – города и атомный – предприятия. Традиционно большая часть экспозиции и архивных документов даже городского музея посвящена истории местного атомного производства. Между тем, в последние годы наметилась и иная тенденция. К традиционным атомным тотемам робко добавляются другие экспонаты – краеведческие. Закрытые города, наконец, заинтересовались тем, а куда они, собственно, высадились всего 75 лет назад. Совсем древние и более современные экспонаты, рассказывающие нам в подавляющем большинстве своем людям без местных корней, атомным варварам этих мест, а что там было, когда там не было нас? Территории, которые были выбраны для строительства атомных площадок, не возникли из ниоткуда. Они были частью общей истории развития данной местности и страны. Найденные уже в современные времена на них артефакты нам об этом свидетельствуют, соответствуя тому историческому периоду, в который там проживали люди. Но в СССР людям в ЗАТО об этом знать было не положено и даже вредно. Почему? Потому что пришлось разрушить уклад тех мест, в которые пришли атомщики, до основания. Помните, как КБ-11 будущего ЗАТО Саров разместили в здании монастыря? Условно мы можем разделить местные артефакты на две категории. Те, которые были созданы до прихода на данную территорию атомных заводов, и те, которые были созданы и связаны с развитием атомной эры данного конкретного производства в закрытом городе, плюс с какими-то историческими событиями, происходившими в СССР, России. Похвастаться первыми пока могут не все, слишком долго мы держали в забытьи предшествующую нам историю, много утеряно. Одно из мест, которому повезло и где забыть почти ничего не удалось, закрытый город Саров. Имя святого Серафима Саровского и память о добрых делах его обители сохранилась в сердцах людей, несмотря на предпринятые меры ее оттуда стереть. По сообщениям историков, на территориях современных ЗАТО Урала и Сибири могли быть стоянки древнего человека, скифские могилы, следы путешественников Шелкового пути и другие. Археологические изыскания на территориях и создание летописей, предшествующих атомному вторжению, и сохранение исторической памяти об эпохе до никогда не были в приоритете отцов-основателей атомной системы. Они противоречили самой идее уникальности этого места в связи с созданием атомного оружия. Все, что было до этой эры, было неважно. Кроме того, артефакты могли напомнить о том, какими насильственными методами происходило изъятие и заселение территорий, какие средства для этого использовались. Именно поэтому большинство древних артефактов в музеях закрытых городов – это плод поисков энтузиастов-одиночек, археологов-любителей. Все, что было найдено и передано в музеи, добыто, как правило, собственными руками дотошных людей, которых в советские времена даже считали местными сумасшедшими. Это именно они собрали по крупицам, восстановили и сохранили ту часть истории, а что было, когда нас, атомных ЗАТО, здесь не было. И на этом месте нужно бы остановиться отдельно, потому что часто это история стыда и непризнанной вины. Того, о чем хотелось бы забыть. Лирическое отступление. Чувство истории, чувство своей земли, чувство корней, землячества, а вернее их отсутствие – одна из основных характеристик первых поколений жителей ЗАТО. Мы, наши предки всего одно поколение назад, приехали на чужую землю и отобрали ее у тех, кто там жил веками. Мы разрушили привычный уклад жизни этих мест, загрязнили большую часть территорий, сделав их непригодными и традиционных промыслов местного населения, ловля рыбы, сбор грибов и ягод. В общем, мы сделали их несчастными. Построили, так сказать, собственное счастье на чужом горе. Мы — это разношерстный набор сначала военных и элитных, а потом обыкновенных кадров для атомной индустрии — и ее обслуживание, заброшенные в этот уголок с легкой руки гениального ученого Игоря Курчатова, по воле истории, часто против нашей воли. Приземлившееся в заблаговременно подготовленное зэками ГУЛАГа чистое поле, в реальном смысле этого слова, и не знающие ни местных народов, ни местных нравов и обычаев, мы установили свои порядки. Мы были сильнее. Мы были само государство. За нами стоял страх. Есть атомная бомба, есть СССР. Нет бомбы, нет СССР. Зацепившись и чувствуя себя избранными, атомная бомба плюс икра, мы начали с нуля, забыли, кто мы по национальности, бывшему или нынешнему вероисповеданию, кем и откуда были наши предки, чем они занимались. Мы как будто потеряли все это. Обнулились, говоря современным языком. Мы построили свою общую идентичность на советском патриотизме, любви к родине и ненависти к общему врагу. мы соткали ее из магии извлечения урана с плутонием и сопричастности к созданию всесильного оружия. Атомная бомба и все, что с ней связано, вот наш артефакт. Артефакт весьма сомнительный и противоречивый, потому что иллюзорный. Ведь все то, что мы создали, нельзя потрогать руками. И даже посмотреть на него с расстояния вытянутой руки нельзя. Только на фотографиях, только за свинцовым стеклом, только с соблюдением мер предосторожности. Он как будто есть, и его как будто нет. Но именно его возникновением и созданием, его значимостью в истории современной цивилизации, его мощью и разрушительностью мы оправдывали свое существование и свои действия. Тогда. И сегодня. Оказалось, однако, что это довольно зыбкое основание бытия. Особенно если оно приправлено чувством собственной исключительности. Исключительности в чем? В том, что мы якобы спасли мир? Увы, мы не одиноки в своих притязаниях. В нашей стране, да и в мире в целом, почти каждый претендует на роль спасителя. В том ли, сколько людей погибло в погоне за исключительной идеей? А как же судьбы тех, чьи жизни мы разрушили? И тут мы снова оправдываем себя приказом и идеей высшей целесообразности. Так и живем, до сих пор оправдываясь. Но в какой-то момент нам захотелось вспомнить свои корни. Кто мы были до того, как приехали в наш атомный город? Тот был немцем, а этот якутом. Один лютеранин, второй буддист. Другой был пленным, подневольным, отрабатывающим грехи своего народа на чужой земле. Третий был стахановцем, героем войны, победителем фашизма. Они по-разному прибыли на эту атомную землю. Обнулив свои истории добровольно или по приказу, они создали семьи и произвели общее потомство. И теперь их дети и внуки должны отныне и во веки веков гордиться своим общим атомным прошлым, ибо в нынешнем измерении их жизни в Зато только оно имеет значение. Но действительно ли оно общее у зэка и его надсмотрщика? Колючая проволока. И хорошо, если они вообще знают о своем происхождении. А если нет? А если жизнь их сегодняшнего рода началась только и именно здесь, с площадки первого реактора, и никакой иной исторической памяти у них нет? Но даже если они и есть, что общего у крестьянина Российской империи начала 20 века с начальником секретного цеха атомного завода? Ничего, кроме фамилии и биологии. Прибавьте к этому то, что мы обратили в свою атомную веру, зачастую даже тех, кого мы выгнали, у кого все отобрали, даже они стали работать на нас. А что им оставалось делать? Чувствуя нутром слабость невидимых нитей, связывающих таких разных людей, создавших ядерный щит, держа в руках этот клубок неразрешимых противоречий прошлого, приводящий к чувству отсутствия корней, люди начинают искать артефакты на территории своих закрытых городов, чтобы хоть как-то усилить чувство сопричастности к этой территории. Человек идет и копает. Землю в лесу или бумаги в архивах. Он ищет. Иногда с таким безумным рвением, что кажется, что это сублимация вины за содеянное. Что было до того, как меня здесь не было? Что делали здесь люди до меня и были ли они вообще? И если я смогу найти их следы, показать и рассказать их нынешним поколениям, может быть, я, наконец, избавлюсь от этого ужасного и до сих пор официально запретного чувства вины и полуправды. Чувство, что мы чего-то недоговариваем, и что лично я причастен не только к героической странице по созданию атомного щита, но к тому, что его создавая, мы испортили и погубили чьи-то невинные жизни во имя высокой идеи спасения мира. Официально закрытые города так до сих пор и не извинились перед жителями, изгнанными со своих исторических территорий. а значит, они до сих пор перед ними в моральном долгу. Вот так и появляются настоящие артефакты для музеев ЗАТО. Как же это все-таки прекрасно, что был кто-то, кто любил эту землю до нас. Признав наличие прошлого до атомной эры, мы, атомные варяги-мигранты, можем, спустившись, наконец, с пьедестала атомной гордыни и, извиняясь на каждом шагу, признаться хотя бы самим себе, что мы, атомные люди, это лишь маленькая ниточка в огромном ковре истории этого края, а не само ее полотно, как нам бы очень хотелось и как нам до сих пор кажется. Отдых. Большая часть отдыха жителей запреток связана с природой. Это неудивительно. Отцы-основатели индустрии, нуждавшиеся в пресной воде и лесе, исключительно из соображений практической целесообразности для того, чтобы спрятаться и охладиться, невольно подарили будущим жителям атомополисов уникальные возможности пользоваться всем этим богатством. Все 10 атомных точек на карте России расположены в красивейших ее местах. Горы, озера, густые леса, реки — то, чем богата территория каждого ЗАТО. Конечно, не следует ни в коем случае забывать про запретную зону промышленной площадки, спрятанная, как правило, за густым лесом. Внешне она выглядит абсолютно так же, как и остальные территории. Но отдыхать там точно нельзя, даже в обеденный перерыв. Природа предоставляет уникальные возможности круглый год. Весной мы собираем подснежники и рвем вербу, летом лакомимся земляникой, костяникой, осенью любуемся желтым ковром и срезаем грибы на жареху, зимой катаемся на лыжах и с горки. А еще в лесу и на озере мы круглый год и в любую погоду делаем шашлыки. Для этого жителям ЗАТО и нужен автомобиль. Без проблем выезжают они в любую, самую труднодоступную точку и сами устраивают себе отдых. Чтобы расслабиться и насладиться природой, многого не нужно. Палатка, спальники, корзинка. Приходится быть внимательным. Нередки случаи встречи с дикими животными, кабанами, лосями и даже волками. И да, они иногда могут быть радиоактивными, если заехать в лес с неправильной стороны. Чтобы поддержать стремление горожан быть ближе к природе, еще в советские времена градообразующие предприятия понастроили вокруг городов многочисленные базы отдыха и пионерские лагеря. Расположены они, как правило, в экологически благоприятной зоне, в стороне от текущих выбросов промышленных предприятий. Официально их территория регулярно подвергается экологическому мониторингу проверяющих органов. Хочется им верить. Второй по популярности вид отдыха мужского населения – это рыбалка. Озер и рек хватает. Подхватил после смены удочку и к воде. Местные жители хорошо осведомлены о том, где следует и где не следует ловить рыбу. Работники атомного производства подвергаются прохождению радиационного контроля каждую смену и знают, что если по какой-то причине они поедят чего-то загрязненного, то непременно зазвенят. Не то чтобы они сильно боялись радиации. Чего ее им бояться? Она у них приручена. Каждый день с ней работают. Нет. Они больше переживают о том, что если будет обнаружено, что в их пищеварительном тракте содержится радиоактивное содержимое, им придется проходить длительные и изнуряющие процедуры промывания желудка с последующим нахождением в стационаре для выведения того, что еще можно вывести из организма. Поэтому все стараются соблюдать свод негласных правил. Правила эти вы, увы, не найдете ни на одном табло внутри ЗАТО. Снаружи города, да, они время от времени встречаются. На них написано что-то вроде «Сбор грибов, ягод и рыбная ловля запрещены». Или наш любимый «Вход и въезд посторонних запрещены». При этом совершенно непонятное содержание этих плакатов А кто в лесу, собственно говоря, посторонний, если кроме этой таблички больше никаких указателей нет? Эти аншлаги рассчитаны на непосвященных посетителей территорий. Чтобы не пугать самих себя и ежеминутно не видеть значок радиоактивной опасности, и так преследующий большинство повсюду на работе, по сложившимся негласным правилам внутри ЗАТО такие знаки, как правило, не выставляют. Люди передают друг другу по сарафанному радио кодовые фразы «там не лови, там грязно». Между тем, если по водным объектам люди еще что-то стараются соблюдать, то по местам сбора грибов и ягод такие ограничения местными жителями, даже с табличками, соблюдаются редко. А в некоторых случаях, увы, хорошо известные грибные и ягодные места расположены прямо вблизи запретной зоны. Если рыбаки по большей части это мужчины, которые в основной своей части работники атомного завода и поэтому проходят радиационный контроль довольно часто, то сборщики грибов и ягод это в основном пенсионеры, чаще женщины, желающие добавить к своему скромному рациону витаминов и солености из леса. Конечно, пенсионеров никто не проверяет, что и где они там собирают. Во-первых, чтобы не сеять панику среди населения. Во-вторых, официально считается, что если они там что-то грязное соберут, то до дозы, вызывающей вред здоровью, все равно не дотянут. В-третьих, ну надо же пенсионерам чем-то заниматься. Однако те пенсионеры, которые работали на предприятии и знают ореол зоны загрязнения, не ходят в такие места. Они едут сами и рекомендуют своим детям отъехать подальше от розы ветров и собирать там, где чисто. Если вам придется ехать на отдых в зоне ЗАТО, внимательно изучите карты. Обязательно найдите границу ЗАТО со стороны предприятия, а также подветренную зону, и заезжайте на отдых ровно с противоположной стороны. Увидев в этой местности старушек, расположившихся вдоль дорог с дарами леса, не торопитесь. Спросите их, а где это было собрано. Если они махнут рукой на ближайший лес, а он совпадет на вашей карте с границей, которую вы обозначили ранее, как соседнюю с промплощадкой, то можете, конечно, просто купить дары местного леса, чтобы поддержать их экономически. А дальше сами решайте, что с этим богатством делать. В ЗАТО есть также особый отдых, организованный и полезный. Доставшееся в наследство от советского времени хозяйство позволяет проводить санаторно-курортное или профилактическое лечение для работников атомной отрасли и их семей. Здесь нужно отдать должное предприятиям, которые продолжают содержать на своем балансе городские профилактории. Поддержать здоровье работников обойдется гораздо дешевле, чем потеря трудодней. Незаменимые люди на атомных предприятиях, конечно, есть, их надо беречь. Путевка, рассчитанная на 21 день, дает возможность работнику без отрыва от производства или во время отпуска пройти полный медосмотр и получить профилактическое лечение. Массаж, жемчужные ванны, соляная комната и более серьезные медицинские манипуляции являются неотъемлемой частью удовольствия. Прибавьте к этому четырехразовое питание, заботливо приготовленное заводскими поварами, помните, я вам хвалила столовые, а также возможность побыть одному дают возможность расслабиться и забыться по полной программе. Программа «Все включено» а-ля ЗАТО для заводчан практически бесплатна. Правда, каждый использует эту свободу на свое усмотрение. Но это уже частная жизнь работников, и мы в нее не вмешиваемся. Балует атомный завод иногда и своих заводских пенсионеров. А вот все остальные жители города, если это не члены семей, жены, дети, доступа к этой роскоши не имеют даже на платной основе. Иногда бывает, что несколько раз в жизни на голову работника по профсоюзной линии все работники атомного предприятия, члены атомного профсоюза и платят в кассу взносы, падает путевка на юг. Это тоже советская традиция, сохранившаяся на атомных предприятиях кое-где и сегодня. За свои собственные деньги люди здесь редко уезжают в санаторий. Российские санатории для них — это дорого. Счастливый обладатель заветного отдыха бывает рад вдвойне, если его вторая половина, также работающая на атомном заводе, получит путевку туда же и в то же самое время. Отдохнуть подешевле за свои деньги, но так, чтобы было все включено, как в санатории, стало возможно с тех пор, как секретность с города была снята и жители получили загранпаспорта вместе с правом выезжать за границу. В первое десятилетие 2000-х годов практически все работники местной полиции пребывали за границей, пока им не ограничили такую возможность по всей стране, за счет государства. Норма общероссийского закона давала, как и всем остальным работникам этой сферы в России, право на оплату проезда к месту отдыха. Жители закрытого города активно этим пользуются, описывая затем свои заморские приключения на местных форумах и иллюстрируя их картинками. За исключением, разумеется, имеющих доступ к гостайне. Эти люди знают, на что они идут, подписывая контракт, и на заморский отдых не претендуют. Впрочем, доплата за доступ к гостайне, вероятно, все же покрывает моральные страдания, если таковые имеются на этот счет. На супругов, имеющих доступ к гостайне, это ограничение не распространяется, они могут выезжать куда угодно. Однако самым популярным времяпрепровождением вне работы, отдыхом, если можно назвать им такой вид деятельности, для жителей ЗАТО является личное, индивидуальное подсобное хозяйство. Сад. Слово «сад» заменяет в словарном запасе жителей слово «дача». Произошло ли это по причинам сохранения секретности, потому что в разговорной речи слово «сад» не привлекает столько внимания, сколько «дача», или потому что изначально не рассчитывали на установку какого-либо жилья на участках, все по той же секретности, история зато об этом умалчивает. Слово вошло в обиход, да так там и осталось. Люди у нас не едут на дачу, они едут в сад. Выделение земли и организация садоводческих товариществ протекала в ЗАТО ровно так же, как на всей остальной территории СССР. Списки на заветные 6 соток составляли предприятия. Приоритет отдавали заводчанам. После садами стали обеспечиваться и работники городских учреждений. Первоначально садовые участки располагались на небольшом удалении от города в пределах зоны, то есть изнутри колючей проволоки города и, по возможности, вдоль чистых водоемов. Когда прибрежные зоны оказались полностью заняты, под участки стали выделять лесные делянки все так же внутри колючки. С течением времени все захотели иметь сад, и когда места внутри огороженной территории города стало категорически не хватать, было решено ради спокойствия горожан рискнуть и расположить товарищество за колючей проволокой, но совсем рядом с ней и с КПП. Сидишь себе под яблоней и любуешься сквозь прорешины в заборе на КПП и часового. Хоть и снаружи, но все-таки под надзором, рассуждали атомные начальники. Зато безопасно. Самые первые постройки конца 1940-х, начала 1950-х, чтобы не было необходимости возить народ далеко, особенно если технологический процесс требовал участия единичных и уникальных специалистов, бараки общежитий размещали прямо возле производственных лабораторий. Время прошло, бараки превратились в коттеджи и садовые участки. В городе, где я выросла, один из таких садов находится прямо в санитарно-защитной зоне предприятия плутониевого завода. Не очень-то приятное и правильное соседство, скажу я вам. Позже, в 1960-е и 1970-е годы, В период массового развития садоводства в Зато уже старались избегать промышленных зон и стали располагать участки по-другому, подальше от заводов. Но совсем не потому, что очень заботились о здоровье граждан. Хотя к тому времени уже и знали, что такое ядерная авария и ее последствия, решение о том, как лучше расположить садоводческие товарищества, сделали совсем по другой причине. Сады располагали теперь вдали от заводской зоны для того, чтобы труженики садов и огородов, ползая по грядке или вскапывая участок, не могли наблюдать движение составов поездов по железнодорожной ветке предприятия. Стратегический объект. Кто, когда, куда и что везет, эта информация была секретной и должна была быть изолирована от посторонних глаз. Государство продолжало потенциально подозревать всех поголовно в преступных намерениях собрать тайну, например, путем изображения из себя садовода. Враг не пройдет. Сегодня горожане обожают свои сады. Они их колят, лелеют, вкладывают в них свое время, деньги и силы, передают их по наследству и приглашают туда своих внуков. Сад – неотъемлемая часть личности практически любого человека в Зато. В том или ином варианте он присутствует в жизни почти каждого. На садовом участке Зато вы легко и издалека отличите атомщиков от представителей других предприятий. Они совершенно не скрывают свое благородное происхождение. На садовом участке они почти всегда работают ровно в той же спецодежде, что и предыдущие годы на родном предприятии. В белом комбинезоне и шапочке. Видимо, так привыкли за долгие годы, что и во время досуга не могут расстаться с профессиональным костюмом. Вынесли они этот набор тайно в качестве ностальгического сувенира или получили его в подарок при проводах на пенсию, а может, знакомый кладовщик отдал им при очередном списании, мы не знаем. Но факт остается фактом. Увидев персонажа в белом комбинезоне и шапочке возле Зато, вы ни за что не ошибетесь с его прошлой или нынешней профессиональной принадлежностью. Но не подумайте, что вы случайно заехали на территорию промплощадки. Это всего-навсего местный садовод. Особый вид досуга для местных пенсионерок – дожидаться на остановке садового автобуса. Это целая жизнь. На нее приходят заранее, задолго до назначенного часа, чтобы повидать подружек, успеть обсудить с ними последние городские сплетни и новости, похвастаться новой шляпкой и получить совет по уходу за диковинным растением. Здесь можно встретить страдающих женщин своего поколения, тех, кому можно пожаловаться на вконец обнаглевших детей, не желающих вести мать каждый день в сад и участвовать в заготовках на зиму. Здесь тебя поймут, когда ты полушепотом расскажешь про зверство режимного отдела, давшего тебе для въезда сестры только 4 дня вместо запрошенных 6. Седовласые девчонки, бывшие передовики атомного производства, списанные со счетов, вместе ностальгируют, как хорошо было раньше. Берии со Славским на них не хватает, на этих атомных коммерсантов и менеджеров. Все профукали, что мы нажили. Любимый вывод из многих дискуссий о состоянии дел в городе и на заводе. Городские власти не считают садовое направление приоритетным и в случае нехватки водителей в первую очередь снимают с рейсов именно садовые маршруты. Об изменениях маршрута, правда, сообщать не принято. По этой причине иногда садового автобуса приходится ждать часами, а ехать на такси дорого. Когда автобус все же придет, нужно быстро вбежать в него и занять сидячее место. Это чтобы не выходить на КПП, потому что у пенсионеров есть почетное и неотъемлемое право въезда-выезда в Зато без выхода из транспортного средства. Заслужили хотя бы это. Правда, только сидя на занятом месте, а стоя, увы, такого права нет, и из автобуса придется выходить и снова подниматься в него на КПП. Если не успел войти первым или вторым, и для неуспевших сесть, главная задача — втиснуться в переполненный автобус. Так они и живут. Утром в сад, вечером обратно. Некоторые, те, у кого мужья были пенсионеры ДМО, что это такое, мы помним из главы про население, или другие, у кого выросли богатые и щедрые дети, успели обзавестись канализацией и отоплением и могут позволить себе в саду жить. Это по местным меркам роскошь, таких считают богатыми и им завидуют. Большинство же выращивают урожай, чтобы немного заработать, продав его часть осенью на рынке и сделать заготовки на зиму. На имеющиеся доходы благоустроить дом, будучи на обычной, даже заводской пенсии за вредность, не на что. На сегодняшний день индивидуальное садово-огородное хозяйство является довольно существенной частью экономики закрытого города. Сад есть практически в каждой семье, как и автомобиль. Сад — это уже не просто участок, на котором выращивают продукты для заготовок на зиму. Та прежняя философия советского владельца садового участка осталась, пожалуй, достоянием старшего поколения, которое за счет сада стремится расширить свой продуктовый набор и сэкономить. Новое поколение хочет другого. Оно рассчитывает овощи и фрукты покупать на рынке, а в саду желает просто жить. Уединяться от шума большого города, иметь собственный, чаще всего двухэтажный дом, газон, бассейн, цветы. Овощи, зелень, ягоды и фрукты являются скорее декоративным украшением. Их выращивают в минимальных количествах, скорее для развлечений. Борьба с урожаем нынче не в моде. По этой причине межпоколенческих разногласий о целевом использовании садового участка разгорается множество семейных конфликтов отцов и детей. Последние ненавидят сажать и копать картошку, но вынуждены соглашаться, чтобы не обидеть первых. Так и ждут из года в год сезона, загружают в машину тяпки и едут, скрипя зубами, проклиная будущий урожай. Зато какое счастье они испытывают, возвращаясь. Семейный долг выполнен. Иногда, если единственный по уходу за садом пожилой родитель попадает в больницу, его дети начинают ссориться, кому надо ходить поливать и пропалывать. Огромное множество семейных драм вытекают из садовой темы в зато. Это действительно неотъемлемая часть местной жизни. Спорят в том числе и по выбору места, если хотят купить или поменять сад. Предпочтения по выбору места расположения участков у всех разные. Кто-то хочет шаговую доступность от дома и покупает землю на территории старых товариществ советских времен. Правда, при выборе такого места возникает много проблем и конфликтов с соседями. Как правило, в таком садоводстве это пожилые атомщики, привыкшие за 40 лет мирно копать свой огород, засаживая его картошкой. Дом их — ветхая летняя избушка, протекающая при сильном дожде. Они искренне недоумевают, почему этот новый двухэтажный особняк соседей теперь полностью загораживает от солнца их участок, а выставленный двухметровый забор не дает возможности обозревать озеро, на которое они тихо и мирно любовались предыдущие десятилетия. Судебные процессы между поссорившимися садовыми соседями – неотъемлемая часть затошной судебной жизни. Другие предпочитают выбирать участки на вновь выделяемых территориях. После того, как к землям зато добавились сельские населенные пункты контролируемой зоны Б, люди часто отдают предпочтение садам именно в них. В таком месте уже развита вся инфраструктура, имеются магазин, фельдшерский, а иногда и полицейский пункт. Последние десятилетия горожане стараются выбирать сады вне колючки еще и потому, что, отстраиваясь капитально, они рассчитывают привозить в этот сад родственников и знакомых на отдых. Многие из них, увы, находятся в прекрасном заблуждении относительно юридического статуса этой зоны. Они не знают закон и принимают за чистую монету кажущуюся доступность места. Чтобы не повторяться, в этом месте я рекомендую вернуться к главам 3 и 5, чтобы прочитать все про контролируемую зону Б и ответственность. Довольно неприятно будет потом обнаружить, потратив огромное количество честно заработанных на вредном производстве средств, вложенных в благоустройство дома и окрестностей, что, будучи однажды пойманным за нарушение особого режима ЗАТО, рискуешь находиться под постоянным контролем и прятать своих родственников, как партизан в тылу врага. Да и для самих приехавших встреча с полицией, составление протокола и последующий вызов в суд может навсегда отпугнуть желание возвращаться. Лучше всего, если вы живете в закрытом городе или только собираетесь там жить, обратить внимание на садовые участки и частный сектор близлежащих на карте муниципалитетов, не входящих в ЗАТО. Вы ведь помните из исторической части, что с одной стороны ЗАТО располагались в лесной глуши, но с другой там рядом всегда должна была быть железнодорожная станция, чтобы доставлять оборудование. Эта станция, как правило, и есть соседний город или село. В этих сельских или городских поселениях, расположенных как минимум в 10 километрах от ЗАТО, имеется огромное предложение на рынке недвижимости. В отличие от территории ЗАТО, там есть не только садовые участки, но и частный сектор – дома с землей, многим из которых, кстати, может быть более 100 лет. Плюсов огромное множество. Природа в этих местах такая же, как в вашем городе. Климатически это то же самое место, а все остальные условия несравненно лучше. Это уже не ЗАТО, а значит, вы свободны. Во-первых, вы не живете на Земле, основная задача которой – поддержание интересов многоликой атомной промышленности и Министерства обороны со всеми гипотетическими последствиями, вытекающими из истории страны. Во-вторых, если это земля садоводческого товарищества, то вы можете ее спокойно приватизировать. О том, почему в ЗАТО это сделать нельзя, я расскажу позже в главе про собственность. В-третьих, никто и никогда не поинтересуется, кто это к вам приехал и с какой целью. В-четвертых, и это важно, у вас есть шанс подружиться с местными коренными жителями этой территории. К моменту знакомства с ними вы, вероятно, уже будете иметь какое-то клише, полученное по наследству о том, какие они, эти местные. И у них будет тоже целый набор стереотипов о вас, зажравшемся шоколаднике. Сначала, вероятнее всего, они отнесутся к вам настороженно. Они будут думать, что вы высокомерны, спесивы, богаты, как все те, кто жил до вас в атомном городе СССР, что вы презираете их за то, как просто они живут, питаются, где и чему учатся. Отнеситесь к этому с пониманием и послушайте еще раз главу про отношение местного населения к атомному вторжению. Представьте все, что потеряли их семьи, а затем то, что имели в СССР мы, жители ЗАТО, и что не имели они. Поставьте себя на их место. А если бы у вас вот сейчас все честно заработанное отобрали? Позже, узнав вас лично, они начнут вас уважать просто за то, кто вы есть, и будут рассказывать всем, а эти-то затошники тоже неплохие, кажется, люди. Наконец, в случае какого-либо неприятного происшествия на атомном производстве, нашествия вируса или какой-то другой напасти, вы сможете выехать, сбежать тайными тропами на свободную территорию и там переждать ситуацию. Жизненный опыт многих людей до вас показывает, что в чрезвычайной ситуации гораздо спокойнее быть на открытой территории, чем на закрытой. Больше шансов выжить, да и выезд вам никто никогда по территории страны не закроет. Здесь нет ни забора, ни военного. Секс. В отличие от всей остальной части СССР, где, как известно, секса не было, в закрытых городах секс точно был. Иначе откуда 10 новорожденных в день в поселке, которому всего лишь несколько лет, а большая часть его жителей живет в общежитиях в общих комнатах по 20-50 человек. В советские времена знакомились на работе, на учебе, на стадионах и на танцах в местных клубах. Имени ленинского комсомола, разумеется. После падения СССР в видеосалонах и на дискотеках. Сегодня молодежь закрытых городов знакомится в барах и Тиндере. Никакой особой нравственности в этих особенных на карте России местах не наблюдается. Все старо как мир. Юные влюбленные, жмущиеся друг к другу на скамейках в парке, внебрачные беременности, брак по залету, неверные мужья, пары, живущие вместе по 50 и более лет, и, конечно, одинокие красавицы, бич российской действительности, все как везде. Правда, все же один из закрытых городов пережил свой местный секс-скандал, связанный, как ни странно, со свободой развития печатной прессы в ЗАТО, которая до начала 90-х была запрещена. Об этом вы узнаете чуть позже. Первые печатные издания в ЗАТО-Н появились в начале 90-х. Их возникло сразу два. Газета бесплатных частных объявлений и чуть позже общественно-политическое, что-то типа информационного листка, назовем его «Вестник». С начала 1991 года на основе «Вестника» вместо него стала выходить газета с иным названием, учрежденная исполкомом городского совета. Отражала исключительно точку зрения советско-партийно-профсоюзно-хозяйственной номенклатуры, стоящей на позиции тихого саботажа политики новой демократической России, проводимой в то время президентом Ельциным. Демократам-депутатам тогдашнего городского совета, избранным на первых на альтернативной основе демократических выборах 1990 года, были и такие в ЗАТО, удалось включить в повестку сессии, затем протащить решение о создании нового, независимого от исполкома издания и утвердить его редактора. Газету редакция так и назвала «Новая». Однажды эта газета сообщила своим читателям, что секс, который в номерном сверхсекретном атомном городе за колючей проволокой был, конечно, всегда в условиях, когда коммунистическая идеология стала уже пережитком прошлого, нуждается в современном образовательном подходе с информированием широких слоев горожан о самых передовых в мире методиках занятия им. Редакция еженедельника отдала новому направлению просветительской деятельности полосы целого разворота в 10 последовательных номерах. Пикантность этой ситуации состояла в том, что главным редактором этого прогрессивного медиа стал молодой и энергичный гражданин России, пришедший на этот пост с должности замполита части внутренних войск СССР, ну, то есть органов безопасности, которым возражать с прежних времен было не принято. Представьте себе на минутку, как чувствовали себя жители этого ЗАТО. Советская скромность не позволяла им брать в руки газету неприличного содержания. Нынешние демократические веяния и бывшая должность редактора к этому прямо обязывали. Так что ничто биологическое и человеческое местным жителям всегда было не чуждо, ибо старались они идти в духе времени, как могли. Сексуальные меньшинства, если возникают, то никак себя не проявляют. Их представители стараются искать себе партнеров в другом, менее консервативном и более густонаселенном месте. На местных сайтах регулярно возникают дискуссии об отношениях, выливающиеся в битвы полов. Набор стереотипов «все бабы дуры» или «все мужики козлы» равен среднестатистическому российскому. Специфика, однако, тоже есть. Много перлов местного устного народного творчества посвящено мужчинам-работникам атомного производства. Когда при новом знакомстве хотят подшутить над кем-то с сексуальным подтекстом, здесь спрашивают так: не светится ли он в темноте. А женщины, поддерживая шутку, отвечают в двух вариантах: «Не светится, я проверяла», или «Пока я его в темноте не видела». И каждый понимает, что это значит. Рассказы о преждевременной импотенции облучившихся радиацией мужей базируются на настоящих старых историях тех, кто попадал в серьезные ядерные инциденты. С ними действительно происходила такая беда. В 60-е годы после аварии 1957 года по закрытому городу поползли слухи о том, что из-за импотенции мужей и рождения большого количества больных детей от мужчин-ликвидаторов местные жены-предательницы потянулись на курорты за здоровыми сперматозоидами. Сегодня сексуальным здоровьем мужчин, если они соблюдают правильный режим труда и отдыха на атомном производстве, все в порядке. Для поддержания репродукции ученые местных клиник негласно, вдруг тайну выдашь, рекомендуют потенциальным отцам покидать свое основное рабочее место с серьезной дозой облучения за 6 месяцев до зачатия ребенка. С женским фертильным здоровьем, как показывает статистика, ситуация несколько более сложная, имеющаяся тенденция показывает отклонение. Многим женщинам приходится лечиться в связи с гормональной дисфункцией яичников, однако на их сексуальной жизни это никак не отражается. Есть в ЗАТО и свой небольшой рынок местных сексуальных услуг. При необходимости нет никакой проблемы с поиском данного незаконного, но, увы, существующего и здесь сервиса. Секрет Полишинеля, про который чужим не расскажут. Как правило, местные таксисты хорошо подкованы в этом вопросе и владеют информацией о предложении. Свои трудности тоже есть. Из-за небольшого размера населения для тех, кто занимается этим нелегальным бизнесом, всегда есть опасность быть узнанным в лицо. Однако, как показывает опыт, это не останавливает ни жриц любви, ни их партнеров. Услуги чаще всего оказываются на съемной посуточно квартире. Если же есть необходимость сохранить инкогнито, потребители направляются в ближайший соседний город, где вероятность быть узнанным равняется нулю. Как вы уже знаете, из-за исторически сложившегося антагонизма местные сообщества почти не общаются между собой и почти не знают друг друга в лицо. Там, где есть сексуальные услуги, есть и венерические заболевания. Закрытые города не только не исключение, но в некоторых из них уровень СПИДа, уже зашедшего в семейные цепочки, превышает областные показатели. Борются с этим горем-злосчастьем, правда, по-прежнему дедовскими методами, то есть призывами к любви и заклинаниями о воздержании. На вирус эти заклинания действуют мало, он продолжает жить своей собственной жизнью и активно размножаться. Высокий уровень доходов населения, наркотизация, традиция выводить радиацию, а также, увы, малое количество мужского населения – относится к сопутствующим, благоприятным для распространения вируса факторам. Поэтому если вдруг вам придется влюбиться или просто иметь сексуальный контакт во время командировки в закрытом городе, будьте внимательны и используйте предохраняющие средства. СПИД в ЗАТО не СПИД. Доказано статистикой. В целом и с этой точки зрения люди в закрытом городе обычные нормальные люди. Все, как и везде в мире, ищут любви и секса, иногда два в одном, иногда по отдельности. Вывод главы 11. В закрытом городе с самых истоков его возникновения и развития кипит культурная, спортивная и иная досуговая деятельность. Здесь есть театры, музеи, дома культуры, можно ездить на природу, ходить на рыбалку и быть садоводом. При осуществлении сбора грибов и ягод обращайте внимание на расположение предприятия, розы ветров и выбирайте экологически чистую территорию самостоятельно. Не надейтесь на аншлаги. При принятии решения о приобретении садового участка обращайте внимание на форму передачи права, собственность или аренда, а также на его расположение. При намерении приглашать в гости иногородних родственников или размещать туристов, избегайте приобретения или аренды участка в контролируемой зоне Б зато. Для въезда в него также требуется разрешение органов власти. Зато с сексом в зато все в порядке.